Алло. Да. Здравствуйте, меня зовут Федосова Алина Вадимовна, я кредитный инспектор компании «Прима Коллект». Уведомляю вас о записи нашего с вами разговора. Лагунов Виктор Александрович, это вы? Да, это я, что вы хотели. Да, здравствуйте, можете мне что-нибудь сказать? Зачем? Для верификации личности, чтобы я знал, что я разговариваю именно с Виктором Александровичем. А вы мне свою дату рождения назовите и паспортные данные, чтобы я знал, что разговариваю именно с вами. Я не обязана говорить свою дату рождения. Я вам тоже не обязан. Я так и не могу отказывать сейчас верификацию. Ну а почему вы? Вот вы мне звоните, да? Говорите, чтобы я вам назвал. Да, я вам звоню. Ну а зачем я должна вам говорить свою дату рождения? Ну а зачем я вам должен? Я говорю, это я. Чтобы я вам сказала информацию. Есть вопросы, есть вопросы. Задавайте. Мне нужно передать информацию финансового характера. Ну так говорите. Если я... Так откуда я знаю, Виктор Александрович, вы это или нет? Я вам говорю, это я. Если вы, если вы сомневаетесь, вы можете положить трубочку. Хорошо, на конструктивный диалог вы не способны. Я вас поняла, до свидания, ждите следующего звонка. Хорошо бродить по свету с карамелькой за щекою, а еще одну для друга взять в кармашек про запас. Потому что всех нужнее и дороже, всем доверчивее и строже. В этом мире доброта, в этом мире доброта.